Стол был накрыт так, что казалось, ножки не выдержат и он рухнет со всеми блюдами, которыми стол был заставлен. Федор вздохнул, и это лишь первая перемена блюд. А сколько их еще будет? Царь обычно, как и его ближники, только отщипывал и отрезал по маленькому кусочку понемногу от самых вкусных и полезных для организма блюд. А вот остальные бояре жрали в три горла. Федор не мог понять, как в них столько входит еды. Перекусив немного жареных телячьих языков и попробовав севрюгу, Федор не спеша ковырялся в салате, не веря своим глазам. Воевода доедал уже в одну харю целого запеченного поросенка. Вернулись из бани женщины и по приказу Федора дочь султана посадили рядом с ним во главе стола. Воевода похлопал глазами и указал жене место рядом с ним. Появились дудочники, затянувшие какую-то унылую мелодию. Свищ, выпивший прилично стоялого меда, возмутился: «Что за хрень, воевода, твои музыканты пытаются изобразить? Это разве музыка? Где моя гитара?» Послав бойца, который вместе с еще тремя нашими охранниками ожидал в сенях, за инструментом, свищ пообещал: «Я вам, бояре, сейчас такую песню исполню, после моего отъезда будете горькие слезы лить, лишь бы я вернулся и повторил ее для вас». В этот момент вошел кто-то из воеводских холопов, турки просят принять их, боярин. Федор повелительно кивнул и воевода дал приказ запускать. В терем вошли трое богато одетых османов, которые, заметив за столом сидящую Фатиму, будто споткнулись и замерли как статуи. Наконец один поклонился так, что коснулся своей зеленой челмой пола, а великий государь царь и великий князь Федор Алексеевич, всея великая и малая и белая Россия, самодержец московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, царь Херсониса Таврического, царь Тамани и Кубани, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверский, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгородо-Низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, ударский, абдарский, кандийский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь и верские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли, черкасских и горских князей, иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчичи дедич, и наследник, и государь, и обладатель, наш государь султан Мехмед IV, хан, повелитель величественного дома османов, султан Ус-Силатин, Хакан, предводитель правоверных и преемник пророка Господа Вселенной, хранитель священных городов Мекки, Медины и Куца, и Иерусалима, падишаха трех городов Стамбула, Эдирне и Бурса, и из городов Шамикаир, из всего Азербайджана, из Магриба, из Барки, из Кайруэна, из Алеппо, из арабского и персидского Ирака, из Басры, из Полоса и Эль-Хаса, из Ракки, из Масула, из Парфи, из Дияры и Бикра, из Килики, из провинции Эрзурум, из Сиваса, из Аданы, из Карамана, из Вана, из Барбарии, из Хабича, Абиссиния, из Туниса, из Триполи, из Шама, из Кипра, из Родоса, из Крита, из провинции Марея, из Бахры и Сефида, из Бахры и Сефида, Сиях, из Анатолии, из Румелии, из Багдада, из Курдистана, из Греции, из Туркестана, из Черкесии, из двух областей Кабарды, из Гарджистана, Грузия, из степи Кипчиков, из всей страны татар, Боснии, города и крепости Белграда, провинции Сербистан, со всеми замками и городами, всего Арнаута, всего Ифлака и Богдании, а также всех зависимостей и границей многих других стран и городов, готов заключить с тобой мир на твоих условиях и в знак примирения отдает тебе свою дочь Фатиму Султан. Вот подписанный султаном договор на двух языках, а это перечень ее приданного, который уже передан тебе в Стамбуле. Посол зачитал список украденного нами, и Федор вопросительно посмотрел на меня, сидящего от него по правую руку на ближнем к царю месте на скамье. Я в душе подивился хитрожопости султана, который в своем послании не только показал нам, что вместо приданного мы хрен что получим, так и перешагнул через свою гордость и титулах признал за русским царем право на Крым. «Скажи, посол, а как получилось, что вы пришли в Одессу так быстро?» Посол обозначил поклон и ответил: «Мы обошли шторм стороной, боярин. Пока вы боролись с погодой, мы смогли вас нагнать. Правда, сначала мы хотели было идти в Крым, но встреченные купцы отсоветовали, они сами шли из Крыма и ваших кораблей не встречали. Мы рады будем передать нашему султану, что с его дочерью все хорошо». Федор кивнул: «Я приглашаю отца моей невесты на свадьбу, которая состоится через месяц. Подписанные мною копии договора вы получите сейчас же. Я почесал затылок. Неужели султан сделает ход конем и посетит Москву? Глава 5. Вернувшись в Москву, царскую невесту отдали под крыло патриарха, который должен был подготовить будущую царицу к принятию крещения. Уже обговорили, что царица получит отчество Федоровна в честь Феодоровской иконы Божией Матери. Свадьбу же запланировали на воскресенье 30 июня. В этот Петров пост в Петров день начинался летний мясоед, промежуток между постами, когда разрешено кушать мясо. Имя же у новой царицы будет Пелагея. Это греческое имя, которое происходит от прозвища древнегреческой богини Афродиты, Пелагеас. В переводе оно означает «морская». Невесте новое имя понравилось, и она первые дни часто его повторяла, вслушиваясь в звучание. Царь забросил дела и вернулся на Кукуй в университет. Он упросил характерников провести с ним занятия, а своим ближним боярам он доверил вместе с князем Кесарем править страной. Ромодановский после того, как мы с ним пошумели в Крыму, относился к нам благосклонно, можно сказать, мы с ним даже немного сдружились. Матвеев, который после смерти Алексея Михайловича растерял свое влияние на нового правителя, пользуясь тем, что он был нашим крестником, пытался стать своим для Федора, но у него это не получилось, и боярин запил горькую. Из Китая вернулся Николай Гаврилович Спафарий, возглавлявший русское посольство в Пекин, в ходе которого проделал огромный путь по Сибири, Забайкалью и Китаю. В отличие от предыдущих посланников, Спафарий всерьез занялся изучением Китая и китайского языка, что позволило ему собрать много ценных сведений. Мы сразу же приняли опытного дипломата, писец вел стенограмму встречи для занесения в архив. Мы были с ним знакомы еще до его отъезда. Родился тот в боярской семье молдавского княжества. Предки его отца происходили из древнего валашско-греческого рода асан-палеологов. Прозвище Спафарий, от молдавского Спытару, Спытар, название титула при дворе, которое изначально предполагало несение меча с патой булавы правителя при церемониях, позднее, военачальник и начальник полиции. Такую должность Николай Мелиску занимал при правлении Георгия Гика в Молдавии и Валахии. Спафарий владел, помимо румынского, 9 языками – русским, латынью, греческим, включая древнегреческий, турецким, итальянским, китайским, французским и шведским. Спафарий подал нам увесистую книгу. Я в своем дорожном дневнике дал подробное описание среднего течения Аби, ее притоков, Иртыша и Кити, а также Ангары. Я перечислил все впадающие в Байкал крупные реки, в том числе Селенгу, Баргузин, Верхнюю Ангару. Описал остров Ольхон, оценил глубину озера, отметив, что оно сравнимо с высотой гор. Пересекая Сибирь, я выполнял первые определения географической широты ряда пунктов с помощью астролябии. Вот карта Сибири. Сейчас восстали тунгусы, которые напали на Охотск, Ессейское и Танторское зимовья. Следует направить хотя бы полк для подавления мятежа. Змей хмыкнул, и в чем причина недовольства тунгусов? Спафарий усмехнулся. Как всегда, служивые люди палку перегнули, от жадности не выполняют царев наказ не брать больше установленного с местных жителей. В 1608 году из-за этого же восстали ясачные люди Березовского уезда, через 31 год начали бунтовать тунгусы, через 3 года к ним присоединились и якуты. В 1658 году подняли восстание буряты возле Братского острога. Царь-батюшка старался проводить в их отношении мягкую политику, не угнетать их. Ясак надлежало брать небольшой, по 5-7 соболей в год с человека, а воеводам полагалось вести себя сдержанно, чтоб от насильства они бы розно не разбрелись, а и ясачный сбор в том не залег. Но служилые люди, которые вдали от Москвы чувствуют себя вольготно, нередко злоупотребляя своей властью и требуя больше положенного. Война с чукчами длится уже 36 лет, и ей не видно ни конца, ни краю. Несмотря на формальное подчинение царской власти, чукчи управляются лишь по своим законам старейшинами родов. Чукчи не желают платить ясак. Сёма присвистнул. Чувствую, придется нам, друзья, наведаться и в Сибирь. Кого-то на голову укоротим, а кого и на кол посадим. Ромодановский покосился на семена, но промолчал. Я согласился, правы, вы другие мои, а чукчи нам нужны, это же готовые воины спецназа. Нужно подумать, как нам от них пользу начать иметь, хватит им херней заниматься. Спафарий добавил, чукчи считают себя господами среди окрестных народов, эскимосов, юкагиров, коряков. С ними они ведут частые войны. Военные столкновения перемежаются миновой торговлей, но любой торг, из-за несогласия в цене, может превратиться в очередную войну. Чукчи торгуют, можно сказать, с копьем в руке. Любопытно, что чукчи вообще не считают иноплеменников за людей, и лишь русские, благодаря превосходству своего огнестрельного оружия и победам над чукчами, удостоились со стороны последних признания в человеческом статусе. Военное воспитание начинается у чукчи с раннего детства. Чукчи постоянно тренируются в ратном мастерстве, устраивая учебные поединки и перестрелки, редко обходившиеся без убийств и увечий. Основными видами оружия являются лук, проща и копье. Тело чукотского воина прикрывается доспехами из кожи или костяных пластин. До прихода русских чукчи не знали железа, однако быстро оценили преимущества железных ножей и топоров. Научились чукчи пользоваться и трофейными ружьями. Царским указом запрещена продажа якутам огнестрельного оружия. В войнах у чукчи участвуют не только все взрослые мужчины, но и значительная часть женщин. При общей численности чукчи обоего пола и всех возрастов около 10 тысяч человек, они выставляют против русских ополчения числом до 3 тысяч. Все они предпочитают смерть плену. Главными поводами для походов против чукчи служат нападения чукчи на юкагиров, коряков, эвенов, принявших российское подданство и плативших ясак. Даже когда, под влиянием побед чукчи, эти народы восставали против русской власти, чукчи не делали никаких попыток привлечь их на свою сторону и объединить усилия в борьбе против русской колонизации, а вели себя с ними по-прежнему, то есть нападали, уводили олени и стада, захватывали в рабство женщин и детей. Разделение чукчи на несколько независимых кланов не позволяет им эффективно объединять даже свои военные силы. В то же время, такая раздробленность затрудняет русским покорение Чукотки, так как привести в подданство можно было лишь конкретные роды, но не всех чукчей сразу. Свищ покачал головой, крутые ребята, по-любому нужно с ними договариваться. На следующий день в Москве появился Разин, как и договаривались, он, изучив пути отхода, в Кукуевском трактире заявил трактирщику о желании встретиться с боярином Перебейносом. Трактирщик отправил своего сына с запиской в Кремль для передачи ее дежурному офицеру гвардейского полка. Ко мне же записка попала через часа два, и я немедленно поспешил в конюшню за лошадью. На такой срочный случай всегда были несколько оседланных лошадей, которым требовалось лишь туже затянуть подпругу, ремень, держащий седло. Степан при моем появлении около стола, за который он сел, взглянул в мои глаза и, увидев в них жуткую опасность, невольно оробел и вскочил, поклонившись чуть ли не в пояс, звал: «Боярин». Я кивнул: «Садись, Степан. Я вижу, ты сидишь передо мной живой и удивляюсь, ты вот уже лет 7 должен гнить в земле после четвертования». Степан отшатнулся и ударился спиной о стену. «Правда твоя, боярин, наверняка бы уже был мертв, да только своим предупреждением о моей скорой смерти спас меня старец Соловецкий». Дюже удивился я тогда, зачем святой человек решил спасти мою душу разбойную. «Я готов искупить свои грехи перед Всевышним. Что я должен сделать?» Я заказал себе кофе, а своему собеседнику квасу. Затем достал из внутреннего кармана лист пергамента, на котором мы с друзьями начертили чернилами примерную карту Сибири и ткнул пальцем в указанный маршрут, собирая свою вольницу. «Ваша задача, набрав охочих составить семьи баб, преодолеть Сибирь и выйти вот сюда, к реке Амур. Постройте крепость, на стены установите пушки и под прикрытием крепостных стен отстроите себе казацкую станицу. С вами поедут два врача, которые и роды примут, и рваные раны заштопают. Пушки и все потребное вооружение, запасы пороха и свинца получите вместе с запасами продовольствия. Также для создания стада возьмете с собой десяток коров и пару бычков, пару десяток коз с несколько козлов, овец с баранами и кур. Причем имей в виду, животину в пути не жрать, она выведена за несколько лет труда и стоит потому дорого. Только на развод. Будете мясо в пути добывать охотой, ставя ловушки и капканы. Возьмете с собой сети для ловли рыбы. Ваша задача – подружиться с местным населением и привести их к желанию его стать подданными русского царя, взимая в казну ясак. Помимо этого с вами будут еще трое геологов, будут искать золото и серебро, медь наконец. Баб нужно брюхатить каждый год, население станицы должно расти и создавать новые поселения. Раз в год к вам будет приходить обоз со всем нужным для жизни, увозя от вас меха, и если найдете, то и золото, с добычи которого вы будете иметь 50%. Свою долю сможете сдавать в обмен на деньги или товары. Ну что, возьмешься, Степан Тимофеевич? Разин помолчал, разглядывая карту, затем ответил: «А что, возьмусь, пожалуй. Через 5 лет к тебе приедем с проверкой, если все будет тобой исполнено, то быть тебе атаман воеводою. И еще, сам и своих казаков уговори обучаться местным языкам и китайскому». «Где же мне китайцев взять?» – удивился Разин, почесав затылок. «Те 3 геологов и 2 врачей говорят на китайском, они вас и обучат. Вам потом знание языка пригодится. Китай неподалеку от вас будет. Отправка будет из Тобольска. Именно там будут ждать вас склады с всем необходимым. Так что, Степан, к 1-му снегу вся твоя ватага должна добраться в Тобольск». Атаман крякнул и 5 минут размышлял. «Позволь, боярин, казакам за бабами в Персию сходить, заодно и за зипунами сходим, а то народ застоялся. Добро, в Персию так в Персию, только береги своих людей, атаман, тебе еще Сибирь воевать, а там полно местных, желающих пустить кровь пришельцам. Врачеватели и рудознатцы также будут в Тоболе, именно они будут отвечать за припасы, которые туда отправлю. Я умолчал, что 3 моих людей помимо языка и профессиональных знаний геолога прошли и военную подготовку в моем военном университете. Врачи тоже оружием владеют, конечно, уровень обучения у них не тот, что у спецназовцев, но за себя постоять смогут. Вместе с казаками я отправлял свою разведку, которые бы вели контроль за казаками и устраняли тех, кто начнет мутить казацкую вольницу, не следовать клятвам, которые с них возьмут перед отправкой. Большим сюрпризом для нас стал визит турецкого султана на свадьбу своей любимой дочери. Султан заранее известил русского царя о своем согласии в ответ на наше приглашение. Слуги султана пригнали в дар зятю табун из чистокровных арабских 50 кобыл и 10 жеребцов. Помимо этого султан отдарился великолепными коврами. На церемонии венчания султан, не снимая своей челмы под укоризненными взорами священнослужителей, стоял в храме во время бракосочетания, разглядывая убранство собора и сравнивая с церквями в Стамбуле. На свадебном пиру султан хитро посмотрел на царя и сказал: «Мой зять, помимо ковров и лошадей, я хотел бы сделать жизнь своей дочери более комфортной. Прошу тебя разрешить моим строителям построить для твоей жены дворец, в котором будут прекрасные бани хамам. Строительство дворца я беру на себя, несмотря на то приданное, что ты получил в Стамбуле». Федор встал и благодарно кивнул: «Спасибо тебе, дорогой тесть. Твой подарок будет напоминать мне о прекрасном Стамбуле. У меня к тебе есть просьба, уважаемый тесть, разреши построить в Стамбуле на территории нашего посольства собор Русской Православной Церкви». Султан после минуты раздумий кивнул: «Я согласен, стройте». Когда стемнело, я пригласил всех гостей выйти во двор Кремля, и гости были потрясены привезенными с Пафарием китайскими фейерверками. Открыв рты, все наблюдали за окрасившимся в разные цвета ночным небом. Змей толкнул меня в плечо: «А ведь мы вполне можем наделать ракет «Засядька», которые по сути те же китайские шутихи». Я чуть не вдарил себе по лбу: «Да ты генератор идей. Вот уж действительно, чуть не упустили такое оружие. Всякие шведы под Полтавой будут бежать только пятками сверкать. Порох нынешний, конечно, так себе, но мы же знаем, как наладить производство более мощного. Кстати, как думаешь, где лучше всего выделить землю под дворец? Нужно избавлять территорию Кремля от монастырей, оставить соборы, а все остальное разобрать. Нужен хороший архитектор, чтобы вписал в кремлевский ансамбль восточный дворец. Для начала давай привлечем Михаила Ивановича Чеглакова, может, он что-то сможет посоветовать вместе с турецким архитектором, которого султан привез с собой из Стамбула. По крайней мере, уже сейчас стоит начать зачистку территории Кремля». Я согласно кивнул. «Пойду-ка я озабочу патриарха, пусть ищет места под монастыри. По-хорошему нужно всех монахов отсюда убирать, только место в Кремле занимают». Патриарх поначалу ни в какую не хотел слышать о переносе монастырей из Кремля. «Это же какой грех, выдавливать монасей вон, это же кто такое придумал, ваше святейшество? Здесь, в Кремле, должно находиться сосредоточие царской власти. Монастыри же нужно отстроить на подступах к Москве как оборонные крепости для защиты столицы от врага. Монастырские стены одного монастыря разместить на расстоянии выстрела до стен другого, чтобы враг не мог спокойно пройти между монастырями. Установим пушки, и будут эти крепости служить и государству, и Богу». Патриарх плюнул и пошел жаловаться царю. Федор его выслушал и не поддержал: «Ничего страшного, если монаси отстроят свои монастыри за городом, Пусть разбирают монастырские постройки, а кирпич вывозят на строительство новых обителей. Действительно, внутри Кремля не протолкнуться. На месте монастырей построим новые дворцы, благоустроенные казармы для моих гвардейцев. Правильно говорит боярин Перебейнос, достаточно будет оставить в Кремле лишь хорошо сохранившиеся соборы. До издания приказов необходимо снести и построить новые, радующие глаза. Хорошую затею придумал ближний боярин. Повернувшись к князю Ромодановскому, царь спросил: «А ты как считаешь, князь Кесарь? Прав ты, государь. Здесь крепость стоит, в которой царская власть находится, и монахам здесь не место. Пусть молится в новых своих монастырях. А то разжирели, я смотрю, от бездействия. Нехай поработают руками. Но о сохранности старины забывать нельзя. Вот, к примеру, я предлагаю сохранить древние фрески, как, например, в храме Покрова на Нерли, конструктивные части зданий, как, например, домонгольские галереи Дмитриевского собора во Владимире. Мы об этом не раз говорили с боярином Перебейносом. Например, сделать взять под государственную охрану с выделением денег на ремонт гербовую башню, а вместе с ней и последние фрагменты стены переднего государева двора Ивана III, деревянные хоромы, построенные Иваном Грозным для своих сыновей, царевича Ивана и Федора, и ансамбль дворца Бориса Годунова, старинные здания московского пушечного двора в Китай-городе, каменный Можайский Кремль, в старице Борисоглебский собор, в Зачатьевском монастыре требуется ремонт каменного собора постройки прошлого века, во Владимире нужно сохранить шатровую колокольню Успенского собора, сохранить для наших правнуков кремлевские шатровую церковь Сергия Радонежского Богоявленского монастыря и церковь в честь иконы святителя Николая Чудотворца, в Торжке Спасо-Преображенский собор XIV века, в Вологде срочно нужно отремонтировать каменные башни Кремля, в Можайском уезде признать памятником культуры крепость Борисов городок, личный укрепленный замок царя Бориса Федоровича Годунова с самой высокой в России каменной шатровой церковью. Звание памятника культуры достойны Костыревская башня Смоленской крепости, ансамбль Алексеевского монастыря, Свиблова башня Коломенского Кремля. Вот тебе список, государь. Все перечисленные мною лишь малая часть русской архитектуры, которую требуется сохранить для потомков. Вот о чем главе церкви думать нужно. Ромодановский поклонился и покинул помещение, оставив царя с патриархом наедине. Федор вчитался в перечень и покачал головой: «Ваше святейшество, я предлагаю церкви взять на себя большую часть расходов на ремонт и поддержание этих памятников нашей истории в хорошем состоянии. Ну и моя казна, конечно, поможет. Что скажешь?» Патриарх принял от царя список и кивнул: «Воля твоя, государь, велишь, сделаю». Глава 6. Благодаря открытию в крупных городах русского царства роддомов, в которые были направлены по двое выпускники медицинского факультета, в свою очередь открывших при этих лечебницах акушерские курсы для желающих стать акушерками, резко уменьшилась смертность при родах. Выживали и роженицы, и младенцы. Нами была добыта первая партия йода, и его изготовление мы пустили на поток. Вместо аспирина мы наладили лекарства из корыевы. Увеличив сельскохозяйственную продукцию, мы смогли наконец решить проблемы с питанием населения. Вовсю шли работы над получением пенициллина. При всех монастырях для детей от 6 лет открылись школы, в которых помимо обучения грамотности и Слову Божьему детей кормили сытным обедом. При подозрениях инфекционных заболеваний объявлялся карантин с изолированием заболевших от здоровых. Все это вызвало резкий прирост населения. Раньше самым опасным отрезком в жизни человека было младенчество и раннее детство. Каждый четвертый или пятый родившийся ребенок не доживал до конца своего первого года жизни. Смертность в возрасте от года до 5 также оставалась весьма высокой. Около 50% всех смертей приходились на возраст до 10 лет. Теперь же смертность среди детей упала до 15%. Прошло еще 10 лет. У Федора и его турчанки родились 4. 7-летний сын Владимир, 6-летняя дочь Наталья, 5-летний сын Иван и 3-летняя дочь Екатерина. У нас, пришельцев из будущего, также за это время родились еще по ребенку, а потом мы решили регулировать роды, кончая в своих жен только по календарному методу в дни, которые считают безопасными днями от беременности первые 7 суток цикла, и время с 20 дня. Хотя эти расчеты достаточно обоснованы, их основной минус в том, что в основе лежит представление об идеальном менструальном цикле, который никогда не изменяется. Так, к сожалению, не бывает. Если же менструальный цикл нестабилен, длительность месячных выделений дольше 5 дней или намного меньше, Сам менструальный период короче 23 дней, надежность календарного метода определения безопасных для половых актов дней стремится к нулю. Но все же этот метод пока помогал. Татарский детский полон вместе с остальными нашими бойцами, набранных ранее из детей, превратился в лучшую армию в этой части света уж точно. Так как с турками у нас был мир, то наши янычары, названные витязями, вместе с 5 полками, набранных из казачат и добровольцами из казаков вместе с стрельцами и казаками были отправлены в Персию. Среди казацких полков один батальон был подготовленным характерниками спецназом. Помимо золота, серебра и драгоценностей янычары с молодыми казаками должны были добыть себе девушек в жены. Таким образом мы планировали увеличить население еще в несколько раз. Около 80 тысяч были перекинуты в Астрахань. Сефевидское государство, созданное Кызылбашской племенной конфедерацией во главе с шейхом ордена Сефевия Исмаилом I, существовавшее с 1501 года, было названо по имени правящей династии сефевидов. Территория этого государства включала территории современных Азербайджана, Ирана, Армении, Грузии, Туркменистана, Афганистана, Ирака, Восточной Турции, Кувейта, Бахрейна, а также части Пакистана, юга Узбекистана с Таджикистаном, востока Сирии и юга России, Дербент. В средневековых источниках государство чаще называлось Кызылбашским государством. Сефевиды были потомками Сефия ад-Дина, Суфия, основавшего на рубеже 13-14 веков в Ардебиле тарикат, орден, Сефевия. Потомок Сефия ад-Дина шейх Джунид отказался от мирной духовной деятельности и военизировал орден, сплотив вокруг себя значительное количество тюркских последователей, в дальнейшем известных как Кызылбаши. Орден, изначально суннитский, видоизменился под влиянием своих тюркских адептов, приняв популярный среди них синкретический и неортодоксальный шиитский ислам. Правителем был шах Сулейман Сефи II. В 1670-х годах наблюдались засуха, суровые зимы, нашествие саранчи, голод и землетрясения. В 1678-1679 около 70 000 человек погибли от голода в Исфахане, а чиновники были забиты камнями разгневанной толпой. В 1681 году Армения и Азербайджан были поражены голодом. Чума разразилась в Гилине в 1684-1685, распространилась в Ардебиль, где погибло около 80 000 человек, а оттуда – в Хамадан. В 1686-1687 чума поразила Азербайджан, Мазандаран, Астарабат и Исфахан. Империя была ослаблена, и это было нам на руку. Царевич Петр окончил военный университет, приобщившись к тайным знаниям характерников, и был назначен командиром взвода казачьего спецназа. Мы все были уверены в его скорой карьере. С такими амбициями, которые были у Петра, он недолго оставался бы взводным. Все наши войска отработали захват крепости в Крыму и были готовы к быстрому захвату персидских. В Астрахани были построены фрегаты и около 200 судов для пехоты. Города Казань и Астрахань должны были быть центрами организации персидского похода. Основной целью нашего похода было отобрать Дербент и после этого попытаться забрать все западные побережья Каспийского моря, в случае удачного овладения Каспием и прилежащими землями, затем проложить торговый путь из Центральной Азии и Индии в Европу через Россию. Таким образом, основной целью похода было проложить торговый путь для российских купцов и оградить их от бесчисленных иноземных грабителей. Торговый путь должен был проходить по территории Индии, Персии, оттуда в русскую крепость на устье реки Кура, которую предстоит возвести за короткое время, потом в Астрахань, откуда планировалось товары развозить по всей Российской империи. Часть нашей армии получила приказ идти берегом Каспия, а если удастся захватить неприступную крепость Дербент, затем город Баку, дойти до реки Кура и основать там свою крепость. Был соблазн пойти на Тифлис, но это означало начало боевых действий против османов, поэтому Грузию пока решили оставить на потом. Пусть сначала гордые грузины упадут на колени русскому царю и будут умолять забрать его их под свою руку. Заручившись поддержкой главного калмыцкого тайши Аюки, мы получили его калмыцкую конницу численностью около 7 тысяч человек. Не успели мы пройти с армией несколько километров к югу, к нам стали поступать прошения о принятии в подданство от окрестных дагестанских правителей, но послов из Андреевского, Чеченского, княжества не было. Индереевские владетели постоянно совершали походы в Кабарду, боролись против терских казаков и калмыков, вели самостоятельные дипломатические игры с Османской империей, Ираном и Русским царством. Терское казачье войско, второе по старшинству в казачьих войсках с 1577 года, когда терские казаки впервые действовали под царскими знаменами. Тогда на Индире с большим войском был отправлен полк наших витязей и калмыцкая конница, которые сожгли Индири, а все мужское население княжества было уничтожено, дети же отправлены на Кубань для воспитания казаками так же, как татарских детей. Встреча сухопутных войск и доставленных на судах, произошла под Дербентом. Спецназ уже провел разведку и готовился к захвату стен крепости. Поэтому пока шла разгрузка судов, был отдан приказ на захват. Стена была захвачена и по веревочным лестницам наверх взбирались все новые и новые роты. Под утро ворота крепости открылись и над башней взвился русский флаг. Столица Шамхала-Тарка сдалась без боя, о ночном захвате крепости и уничтожении ее защитников стало известно Шамхалу, и тот решил упасть в ноги русского царя с просьбой предоставить ему русское гражданство. Не теряя времени, русская армия, пройдя владение Шамхала-Тарковского, вступила на территорию Утамышского султаната. Российская армия расположилась на берегу реки Инчхи-Ази недалеко от села Гичи. Общая численность русской армии на тот момент состояла из 30 тысяч витязей и 7 тысяч калмыков, имела 130 орудий. Вторая часть из 10 тысяч стрельцов и 20 тысяч казаков и двух рот спецназа водой шли к Баку, имея с собой около 80 орудий. Против русской армии султан смог собрать лишь 16 тысяч человек. Получив приказ живых не брать и добивать раненых, армия выждала, пока спустившиеся с гор враги нападут и открыли огонь из орудий. Противник оказался упорным и, несмотря на страшные потери, лез вперед, пытаясь захватить пушки. Вот открыли огонь ружья. Бойня была страшной. Наконец направленная в обход конница ударила в тыл горцам и витязи, пристегнув штыки, пошли в атаку. За ними двинулись казаки. Почти в упор произведя выстрелы, русские янычары штыками методично кололи горцев, не давая им и шанса для спасения. Через час последние противники были добиты казаками. На следующий день на реке Инчхи-Ази началось строительство крепости. Через неделю армия двинулась дальше в сторону Баку. По сведениям разведки, впереди, на реке Самур, нас ждала армия Хаджи Даутмюштюрского, сподвижника Уцми Ахмадхана Кайтакского и Сурхайхана Казикумухского. По сведениям разведки их было около 10 тысяч. На помощь Хаджи Дауду шли со своими воинами все, кроме правителя Казикумухского и Тюринского ханств Сурхайхан Кунбуте, отказавшегося воевать с русскими. Я приказал спецназу обойти врага с флангов и ночью вырезать спящих. Спецназ выполнил свою задачу, и когда в спящем лагере подняли тревогу, почти треть противника была уничтожена. Дело довершили пушки, расстреляв противника почти в упор. Утром калмыки добили выживших, и на пути к Баку нам больше никто не встретился. Все, Каспий взят под наш контроль. Теперь нам нужно здесь закрепиться и не дать нас выкинуть обратно. Турецкий султан, узнав о успехах русских, задумался. По-хорошему, он должен был оказать помощь единоверцам. Однако его любимая дочь, став единственной женой русского царя, родила вот уже двоих внуков и двух внучек, и неделю назад от нее пришло письмо, в котором она просила отца приехать в Москву и познакомиться с внуками. Султан опять открыл письмо дочери. «Здравствуй, батюшка. Я по тебе и маме очень скучаю. Выстроенный твоими строителями дворец просто прекрасен, ты обязательно должен в этом убедиться. Я просто без ума от своего мужа, я рада, что меня похитили и выдали за него замуж. Детки у нас с Федором просто ангелочки. Старший сынок так похож на тебя, отец. Жду вас с мамой, умоляю приехать. Твоя Фатьма». Отложив письмо, султан задумался. В прошлом году вторым сыном Мехмеда Кёпрюлю, Мустафой, было поднято восстание, и если бы не предупреждение его русского зятя, чьи шпионы, оказывается, контролировали все, что происходило в столице империи, то, скорее всего, он был бы уже мертв. Теперь же, казнив многих своих родственников, султан задумался о неизбежности бытия. Пришло понимание, что долго он здесь не проживет, все равно его здесь зарежут. Забрав с собой своих жен, в том числе мать своей младшей дочери, султан решил отправиться в Москву, передав власть своему младшему брату. Впереди его ждал заслуженный отдых без ожидания острого кинжала или отравы в еде. Узнав о решении султана остаток своей жизни прожить рядом со своей младшей дочерью, Федор немедленно пригласил нас, свое ближайшее окружение, для обсуждения возможных итогов ухода султана из политики. Свищ заявил, Кто бы ни пришел на османский трон, он разорвет действующий договор о мире. Нам нужно готовиться к войне с турками, государь. Федор беспомощно взглянул на меня. Есть ли какой-нибудь выход не доводить взаимоотношения Москвы и Стамбула до войны? Я кивнул. Среди придворных и в среди прислуги в Стамбуле есть несколько человек, завербованных нами и готовых за деньги убить любого, на кого мы им укажем. Поэтому выбранный султан, решивший двинуть свои войска против нас, умрет. А нужно, то умрет и следующий. В крайнем случае, турки поплатятся за свою глупость. Через год у нас будет самый сильный флот в мире. Север уже превращен в настоящую твердыню, состоящую из нескольких крепостей. А пока нам нужно постепенно продвигаться к Балтике. Карла XII еще нет, следовательно, задача намного облегчается. Мы освободим русский Ивангород и древнюю русскую крепость на Ореховом острове в истоке реки Невы, напротив города Шлиссельбурга, и захватим Нарву. Да, там еще крепость Ям, но шведы взорвали ее стены, желая построить на ее месте новую крепость. Я предлагаю предоставить им эту возможность. Зачем самим вкладываться, когда можно воспользоваться готовой? А когда мы сможем закрепиться на Неве, поставим крепость святых Петра и Павла, и опосля можно возводить крепость Кронштадт, не спеша свозить стройматериалы для строительства Петрограда, осушая болото. Уже сейчас нужно дать задание кузнецам ковать лопаты из хорошей стали. Нам понадобится не меньше 30 тысяч только лопат, несколько тысяч заступов и несколько тысяч кирок. В качестве строителей мы используем витязей, они парни молодые и крепкие, для них не составит труда выполнить все основные работы на стройке. Кстати, как у них обстоят дела с созданием семей? Семен пожал плечами, почти все решили взять себе по 2-3 жены. Патриарх приходил, я обедничал, мол, крещеные не могут позволить себе многоженство. Если мы попробуем отобрать девок у наших головорезов, то я даже боюсь представить последствия. Федор поморщился, с патриархом я переговорю, но действительно, что-то нам придется придумать. Змей же возразил, ничего не нужно придумывать, государь. Я предлагаю закрыть на многоженство глаза. Во-первых, в таких семьях родится много будущих воинов, а во-вторых, мы преподнесем разрешение на многоженство как поощрение за верную службу, взяв с витязей клятву не брать больше жен, удовольствовавшись этими. Я кивнул, действительно, пусть стараются наши янычары, и если в состоянии содержать своих жен, пусть плодятся и размножаются, только сразу после 5 лет нам нужно будет забирать всех мальчиков и девочек, воспитывая подальше от своих родителей. Нам не нужны новые национальные проблемы. Федор после совещания направился в Восточный дворец, как назвали построенное османами будто воздушное здание из белого кирпича с внутренними отделками мрамором, странным образом вписавшееся в застройки Кремля. Если красный кирпич состоит в основном из глины, то для производства белого применяли песок и известь. Во дворце была даже минаретная башня, без которой немыслим Восточный дворец. Вот только мечети не было, вместо нее была православная часовня, в которой молилась царская семья. Служанки доложили, что госпожа сейчас в термах. Федор поспешил к ней, на ходу скидывая с себя одежду. Почему бы не потратить время на 5-го ребенка? Эта мысль понесла царя как на крыльях, крыльях любви. Царица, нежась в бассейне, услышал быстрые шаги и испугалась. Увидев мужа, радостно засмеялась и, встав во весь рост, протянула к нему руки. Ее соски невольно затвердели, радуя взгляд молодого царя. Несмотря на 4 родов, тело царицы было все таким же прекрасным и желанным. Федор набросился на жену будто первый раз. Желание обладать ею затмевало разум. Прямо в воде царь вошел в лоно своей супруги, вызвав у нее непроизвольный стон. Все тревоги отошли на задний план. У него лучшие в мире советники, и потому он может не думать сейчас о предстоящих войнах, а насладиться своей турчанкой. Глава 7. Благодаря направленным с казаками Разина своих доверенных людей, мы обеспечили стране поток драгметалла, и государственная казна наконец-то закрыла долги по окладам своим профессиональным войскам. Помимо золота и серебра были открыты медные и угольные месторождения. За прошедшие годы удалось наладить производство более дальнобойного огнестрела и получить бездымный порох, завод по изготовлению которого являлся самым охраняемым объектом после Кремля. Местничество осталось в прошлом, и поками теперь командовали только толковые командиры, а не обладатели боярства и знатных предков. Иностранных офицеров больше не набирали, 3 военных университета полностью удовлетворяли кадровые вакансии. Помимо Москвы, один университет был открыт в Тобольске и один специально для подготовки офицеров казачьего войска в Киеве. За счет развития сельского хозяйства голодные годы стали потихоньку забываться, и царская власть крепко обосновалась помимо Крыма на севере и в Сибири. Мы, попаданцы из будущего, пришли к выводу, что пора начать прорубать еще одно окно в Европу, обеспечив стране выход к Балтийскому морю. Орешком небольшую крепость на острове Ореховом в южной оконечности Ладожского озера назвали новгородцы, которые и заложили ее в 1323 году. Сделано это было под руководством князя Юрия Даниловича, внука Александра Невского. Игра слов неожиданно получила особый смысл. Крепость Орешек, которую в 1352 году после катастрофического пожара восстановили в камне, была не по зубам многим, кто пытался ее осаждать. Чаще других это приходилось делать шведам. Орешек закрывал исток Невы, на который активно претендовала Швеция. Впервые захватить непокорную крепость шведским войскам удалось в 1348 году, но ненадолго. Через год новгородцы вернули ее себе. В 1582 году шведы вновь пытались взять Орешек приступом, но потерпели неудачу, обернувшуюся заключением мира с Московским царством. И лишь 30 лет спустя, в 1612 году, Швеция сумела взять крепость под свою руку. Правда, для этого пришлось 9 месяцев держать Орешек в осаде и морить ее защитников голодом. Иначе захватить крепость не получалось. И лишь после того, как из 1300 бойцов, защищавших крепостные стены, в живых осталась только сотня, цитадель была взята. Орешек, незатейливо переименованный новыми хозяевами в Натебург, Ореховый город, закрыл русским кораблям путь к Балтике, став последней доской, забившей окно в Европу. Воевать крепость собрались в конце зимы. Воспользовавшись морозами, сковавшими болота и реки, собранная в Новгороде рать, в белых маскхалатах на лыжах и санях двинулась к крепости. Разведчики, не дожидаясь подхода основных сил, прежде всего, застав шведов среди дня врасплох спящими, захватило небольшое укрепление, прикрывавшие подходы к Натебургу со стороны левого берега Невы. К нашему приходу разведчики осмотрели подходы к стенам и определили самое перспективное место для штурма стены. После часу ночи на стены полезла рота, сформированная из лучших учеников-характерников, которые передали все свои знания молодому поколению. Любо-дорого было видеть, как парни быстро поднимаются по каменным стенам. Спецназ, оказавшись наверху, скинули вниз веревки, к которым привязали веревочные лестницы. Эта отработанная практика поставила шведов в непонятки. Они никогда не теряли крепость без штурма и без предварительного пушечного обстрела. 450 человек гарнизона были вырезаны, кто спящими, кто уже успел проснуться. В крепости мы насчитали трофейных 145 орудий. Выслали разведку к Ниеншанцу. Выяснилось, что крепость, являющаяся главным укреплением шведского города Ниена, или Ниенштадта, никаких проблем не составит. Город и защищавшая его крепость располагаются при впадении в Неву реки Охты на обоих ее берегах. Крепость Ниеншанц на Охтинском мысу и город Ниен на Большой Охте являются крупнейшими городскими поселениями, существующими на территории будущего Санкт-Петербурга на момент его основания. Крепость решили брать с двух противоположных стен. Гарнизон крепости состоял из 700 солдат. В крепости имелось 78 орудий разных калибров. Одновременно с взятием крепости основная наша армия охватила город, перекрыв все пути бегства. Взяв, как всегда, без шума крепость, мы выдвинули утром жителям ультиматум: или они переходят под руку русского царя, заплатив налоги, или, оставив все свое добро и ценности, валит в Швецию. Комендант крепости, который был потомком русских дворян, перешедший после Столбовского мира на шведскую службу, подполковник Иоганн Григорьевич Аполлов, взятый в плен, в ярости грозил нам всеми небесными карами и шведскими штыками. Он так всех достал своими угрозами, что пришлось его расстрелять на городской площади. Население ввиду зимних морозов покидать свои дома не спешило и решило переждать. Для строительства Петропавловской крепости были отправлены пленные шведы из захваченной крепости обустраивать себе концлагерь для дальнейшей добычи известняка в карьере близ поселка Путилова. Весной карьер должен поставлять камень на строительство. Весной шведы стали готовить свои войска для возвращения назад захваченных крепостей. Мы не стали этого дожидаться и до начала весны выдвинулись к Нарве, расположенной на левом берегу реки Нарва, в 12 километрах от Устья, на границе с Россией напротив Ивангорода. Остров Крингельм на реке Нарва входит в состав города. Царь Иван Грозный, захватив город, планировал сделать Нарву крупным торговым и военным портом Руси на Балтийском море. В городе были построены православные храмы. За 23 года русского правления в него переселились немало русских купцов и ремесленников. Нарвская торговля с городами Северной Германии, Дании, Голландии, Франции и Англии стала очень прибыльной и быстро развивалась. Однако для шведского королевства и Речи Посполитой появление русских в Балтийском море было крайне нежелательным, из-за чего оба государства вступили в войну. В битве под Винденом на Ливонском театре военных действий наступил перелом. В середине XVI века шведы предприняли первую попытку овладеть Нарвой, но отступили, потеряв около 4000 человек. Тогда же Ругодев и Пернов названы в царской грамоте украинными городами. Во время осады через 23 мирных года шведам удалось овладеть городом, после чего в нем было истреблено около 7000 русских горожан. Нами планировалось после захвата города всех пленных отправить на строительство Петрограда. Город решили назвать именем царевича Петра из-за истового желания Петра попробовать себя руководителем стройки. Став командиром роты спецназа, Петр показал себя решительным и умелым командиром. Именно его рота должна идти первой брать шведские корабли, которые после зимы находятся на берегу и проходят текущий ремонт. Шведский флот хорошо охраняется, задача спецов заключается именно в уничтожении гарнизона нескольких укреплений, контролирующих подходы к кораблям. Атака на крепости Ивангород и Нарву с захватом флота прошли одновременно. Шведы пытались оказать сопротивление, однако захваченные крепостные орудия открыли по их скоплениям огонь, снайперы выбили всех командиров и шведы побросали оружие, решив сдаться и остаться живыми. Всех пленных и все мужское население города отправили на каменоломни. Всех детей и молодых девушек вывезли вглубь России. Стариков же и женщин довели до Ревеля и оставили их перед стенами города, решив создать шведам проблему обеспечения своих граждан продовольствием и крышей над головой. Ревель же решили оставить до зимы. Нужно было сначала укрепиться на захваченных землях. Благодаря военным реформам Карла XI у Швеции было 38 тысяч человек постоянного войска, в провинциях – еще 25 тысяч. Была построена новая военная гавань – Карлскруна. Внутри страны редукция ослабила дворянство и аристократию. Король счел возможным вовсе отменить всякие стеснявшие его государственные формы, что и было исполнено, с согласия Риксдага, 8 лет назад. В стране утвердилась абсолютная монархия. Король мог теперь созывать Риксдаг, когда ему было угодно. Государственный совет был переименован в Совет Королевский. Вскоре в руки короля перешли редукция, законодательная власть и право налагать подати. Сословия потеряли свое прежнее значение. Стеснена была свобода печати. Духовенство распространяло в народе учение о божественном происхождении королевской власти. Экономический строй государства достиг благодаря редукции цветущего состояния. Редукция дала государству капитал с ежегодным доходом в 2,5 миллионов долларов. Она же положила конец зависимости крестьян от дворянства. Вести о захвате русскими по сути почти всего Балтийского побережья и самое главное – флота, дошли до короля Карла с небольшим опозданием. Русские спустили 5 готовых кораблей на воду и обеспечили режим секретности, не давая шведам получить известия по воде. Карл был в ярости и отдал приказ отправить свою армию в Ревель, а оттуда начать наступление на Нарву. Пометавшись по тронному залу, король остановился напротив своего советника Юхана Юлиншерну. «Ну что молчишь? Не согласен?» Юхан пожал плечами. «Согласен, только есть одна поправка. Тебе нужно заручиться поддержкой польского короля. Тебе нужно поручить мне лично уговорить Иоанна III Собеского ударить по русским одновременно с нами». Король подумал и согласился. «Немедленно отправляйся. Нам нужны поляки как воздух. Мне не нравится скорость, с которой русские берут наши крепости. Без осады и обстрела крепости из осадных орудий. Пока не поймем, как русские умудряются забирать наши крепости, мы не сможем чувствовать себя в безопасности даже в моем королевском замке, Юхан». Собеский продемонстрировал свое военное мастерство во время войны против Османской империи и стал ведущей фигурой в Польше и Литве. В 1674 году он был избран монархом Речи Посполитой после внезапной и неожиданной смерти короля Михаила. Правление Собеского ознаменовало период стабилизации Речи Посполитой, столь необходимой после потрясений предыдущих конфликтов. Популярный среди своих подданных, он был в то же время способным военачальником. Иоанн III с удивлением разглядывал посланника шведского короля. Всего 20 лет прошло с последнего вторжения Швеции в Речь Посполитую, причинившей этому государственному образованию ощутимый урон. В антипольскую коалицию во главе со шведами входили войска Запорожское, Бранденбург, Трансильвания, Молдавское княжество, Валахия и некоторые литовские магнаты. Формально конфликт закончился после перемирия в Оливе. Швеция стремилась, овладев прибалтийской территорией Речи Посполитой, утвердить свое господство на Балтике. После отречения королевы Кристины осенью 1654 года шведское правительство пришло к выводу, что оно не может далее пассивно наблюдать за развитием успеха русских войск в Речи Посполитой в ходе русско-польской войны, и шведское государство должно вмешаться, но вопрос о форме вмешательства оставался открытым. Тогда шведский король Карл X Густав без сопротивления вступил в Варшаву, фактическую столицу Речи Посполитой. Вторжение Швеции в Польшу заставило Россию и Речь Посполитую заключить Виленское перемирие. Однако еще ранее Алексей Михайлович объявил Швеции войну, поскольку претендовал на польские прибалтийские провинции, уже захваченные в то время шведами. Плюс ко всему Карл X Густав не стал договариваться с Россией о совместных боевых действиях. Король придал своему лицу выражение высокомерия, что хочет от Речи Посполитой твой король. Мой король предлагает вам, ваше величество, увеличить свою территорию за счет России. Русские за последние 10 лет усилились, уничтожив крымского хана и забрав себе Крым, завоевав выходы в Персию. Пришла пора пощипать царя Федора, лишив его южных земель. Король Польши усмехнулся, что русские, забрав несколько крепостей и Нарву, в очередной раз потрепали шведского льва. Юхан Юлиншерна невольно поморщился, но промолчал. Король встал с трона и подошел к шведу. «Тяжело твоему королю, Юхан, ты лучше поведай, что за история с практически бескровными захватами ваших крепостей. Иди, Юхан, я подумаю». Проводив взглядом вышедшего шведа, король повернулся к своему советнику. «Что скажешь, Казимир? Я думаю, что после нашего выступления против Москвы, турки с подачи тестя русского царя нарушат Бучичский мирный договор и с поддержкой русских войск с удовольствием пройдут по нашим землям. Мои соглядатай доносят, что русская армия на сегодняшний момент лучшая в Европе, и никто не смог пронюхать о русском методе взятия вражеских укреплений. Ты уверен, государь, что русские так же легко не заберут и польские замки?» Король Польши отвел свой взгляд на старинный гобелен. Он был озадачен. Если русские изобрели способ взятия крепостей, то не имеет смысла тратить огромные деньги на строительство своих укреплений. А если не будет укреплений, то его, короля, можно прийти и взять голыми руками. Иоанн III не мог прийти к решению вопроса с русским царством. Когда противник непонятен и в этом как раз кроется его сила, то начинать войну с таким врагом значит копать могилу самому себе. Нет, Польша не сунется сломя голову в чужую войну. Пусть шведы свернут себе шею, а она постарается урвать упавшего шведского льва небольшой кусок для земли, а может и большой, тут все зависит от удачи и от русского царя. Получив от поляков фигу с маслом, Карл XI долго ругался матом. Когда успокоился, то отдал приказ немедленно готовить оставшиеся корабли к походу. Для этой военной кампании пришлось вытряхнуть всю государственную казну, чтобы высадить в Ревеле 50-тысячную армию. Когда шведский флот вошел в залив города Ревеля, начало смеркаться, огромное количество кораблей вставало на якоря. В этот момент из-за островов Найсаар и Айгна показались выкрашенные в черный цвет брандеры. Часть из них имела паруса тоже черного цвета, но основные суда были быстроходными галерами, все посудины были забиты взрывчаткой, греческим огнем и смолой. Подойдя к кораблям на полном ходу, брандеры, имеющие впереди железные шипы, воткнули их в деревянные борта. Дополнительно лихие спецназовцы забросили веревки с кошками на шведские корабли и тут же начали с помощью метательных орудий, напоминающих огромные рогатки, метать на шведов горшки с греческим огнем. Через 10 минут экипажи покинули свои брандеры, подпалив фитили, поплыли прочь. Вдали уже показались русские быстроходные корабли, спешащие подобрать своих бойцов. Почти одновременно раздались взрывы, и на полнеба вспыхнул огонь возмездия, пожирая корабельное дерево вместе с командой. Шведы поставили свои корабли практически борт к борту, рассчитывая утром начать высадку на берег, и потому огонь лизал борта соседей, с жадностью продвигаясь под порывами ветра, который раздувал адское пламя будто в печи. Шведы со стен крепости смотрели на гибель их армии, которую будто языком слизнула гигантская гончая. Даже сквозь порывы ветра до горожан доносились дикие крики сгорающих заживо шведов. На следующий день около города на лошадях появились русские, передавшие шведам ультиматум: сутки на капитуляцию, иначе смерть шведского флота и армии в огне покажутся счастливой смертью. Шведы, которые уже знали о быстрых захватах русскими крепостей, не стали испытывать судьбу и сдались на милость победителя. Русские захваченный шведский флот готовили к походу в Стокгольм, все места отдавая спецназовцам. Глава 8. Появление русского флота около Стокгольма настолько поразило Карла XI, что его парализовало. Король и его приближенные, собравшиеся у его постели, слушали священника, которому после взятия Ваксхельмской крепости, расположенной в Стокгольмском архипелаге между островами Ваксен и Риндё, русские позволили отплыть на лодке, ваше величество. Русские на своих кораблях подло подняли шведские флаги. Комендант посчитал, что, возможно, возвращается часть отправленного в Ригу флота. Я как раз вместе с господином комендантом вышел на стену и видел все собственными глазами. Один из кораблей пристал к острову, и с него на берег сошли десяток человек с офицером. Все в шведской военной форме. Офицер отдавал команды на чистейшем шведском языке, и десяток солдат не насторожили коменданта. Он велел привести к нему офицера, желая выяснить причину швартовки корабля у крепости. Как только эти так называемые шведы вошли в нашу крепость, солдаты остались у открытых ворот, а офицера привели наверх, на стену. Подойдя к коменданту, он выхватил нож и прямо на моих глазах зарезал сопровождающего его солдата, а затем приставил нож к шее коменданта и потребовал: «Если хотите жить, предлагаю сдать крепость без боя». В этот момент с прибывшего корабля буквально как горох посыпались люди в странной черной одежде с размалеванными черным лицами. Они устремились в ворота, которые так и остались открытыми. Оказалось, русские диверсанты вырезали всех, кто мог помешать войти в ворота основной массе диверсантов. Повязав солдат, им объявили, что их отправят на русские каменоломни. Бедняги. Один из придворных не выдержал: «Так что же случилось с нашим флотом и нашей армией, черт возьми?» Священник возвел руки к небу, они все сгорели на виду у Риги. Русские брандеры подожгли флот до того, как шведские солдаты сошли на берег. Мне об этом рассказал офицер этих русских бандитов, он просил передать королю Швеции вот это письмо. Достав конверт, он положил его рядом с королем. «Подайте мне это письмо». Никто не заметил, как в спальню мужа вошла королева Швеции Ульрика Элеонора Датская. Ей с поклоном передали письмо, и она прочла его вслух. «Ваше Величество, я, первый министр и верховный главнокомандующий при моем великом государе-царе и великом князе Федоре Алексеевиче, всея великие и малые и белые России, самодержцы Московского, Киевского, Владимирского, Новгородского, царе Казанского, царе Астраханского, царе Сибирского, царе Херсониса Таврического, царе Тамани и Кубани, государе Псковском и великом князе Литовском, Смоленском, Тверском, Волынском, Подольском, Югорском, Пермском, Вятском, Болгарском и иных, государе и великом князе Новгородо-Низовские земли, Черниговском, Рязанским, Полоцким, Ростовским, Ярославским, Белозерским, Ударским, Абдарским, Кандийским, Витебским, Мстиславским и всея северные страны повелители, и государе и верские земли, карталинских и грузинских царей, и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель, восточных и западных и северных, отчичи и дедичи, и наследники, и государи, и обладатели, требую от вас полной капитуляции. В случае отказа от капитуляции я не могу гарантировать вашей семье ни жизни, ни безопасности. Швеция после уничтожения своей армии не в состоянии оказать сопротивление армии, которой я командую. Боярин Сергей Артамонович Перебинос. Королева ухмыльнулась, вот уж не знала, что русский царь имеет столько титулов. Я всего лишь королева Швеции, готов и Винидов. Если мы капитулируем, то Федор получит и этот титул. Ну уж нет, мы не дадим русским варварам захватить Стокгольм. Запасов у нас достаточно, Стокгольм русским не взять. Если русские берут крепости по ночам, то я приказываю организовать охрану крепостных стен круглосуточно, усилив охрану именно ночью, постоянно освещать стены факелами. Если хоть одного солдата застанут спящим на посту, то за него ответит его непосредственный командир, его повесит. Я сама буду проверять посты. Призовите горожан на защиту стен. Русские умоются кровью, но короны шведской им не ведать как своих ушей. Мы вот уже третьи сутки вели наблюдение за стенами оборонительных сооружений шведской столицы и пришли к выводу, что в захват города нужно внести корректировки. Организовав изготовление 5 анагров, мы отдали приказ забрасывать город горшками с греческим огнем. Шведы слишком поздно смогли навести свои орудия и уничтожить анагры, дело было сделано. В ночи пожар в городе смотрелся просто фантастически, горожане бросили стены, спасая свое имущество и пытаясь остановить продвижение пожара. Только попытки заливать водой только усиливали пламя, будто сухих дров подбрасывали. Пользуясь суматохой и растерянностью шведов, десяток характерников под отводом глаза поспешили как пауки по стене наверх. Стражники, устав за трое суток смотреть в темень, отвлеклись на тушение пожара, с жаром обсуждая возможность потушить пламя, не давая огню сожрать все постройки. Стали даже ставки ставить на время, необходимое для тушения столицы. Характерники, оказавшись наверху, сбросили вниз веревки, а сами набросились на шведов. Не ожидающие появления русских, шведы бросились было к ружьям, составленным вдоль стены, но в них полетели стрелы, вмиг превратив вражин в ежиков. По веревочным лестницам, поднятым веревками, спешили лучшие бойцы этого времени, русский спецназ. Бойцы метко и быстро отстреливали всех, кто встречался у них на пути. Шведы даже не успевали свои мушкеты на цель навести, как стрелы входили в их тела. Царевич Петр, командующий ротой спецназа, указал рукой на замок, всем туда, пока в городе пожар тушат, мы на стены 3 кронов зайдем. Если наша рота первой там окажется, всех представлю к Георгиевским крестам. Сбавив тон почти шепотом добавил, а я, глядишь, командование батальоном получу. Шведская королева смотрела на пожар из окна замка. Свен Линдберг, назначенный начальником пожарной охраны замка, стоявший рядом с ней, вздохнул. Королева покосилась на него, проклятые русские, такой город уничтожили. Свен перекрестился, не дай бог огонь попадет на крышу замка. Поскольку крыша замка построена из дерева и меди, раскаленные медные пластины могут поджечь крышу. Огонь быстро распространится по всем частям замка, так как дерево в стройке применено просто мрак как много. Жаль будет, если из-за пожара будет уничтожена Национальная библиотека Швеции и Королевские архивы. Королева огорченно покачала головой. Вдруг сверху упала веревка и оказалась прямо посреди окна. Королева отпрянула. Что это, Свен? Швед тоже попятился, пытаясь вытащить свою шпагу, но запнулся и упал. В окне показались мужские ноги, затем Петр, который спускался по веревке с крыши замка, встал на подоконник и спрыгнул на пол, одновременно выхватывая правой рукой свою шпагу, а левой пистолет. Королева в ужасе взвизгнула и упала в обморок. Петр едва успел ее подхватить и бережно опустить на пол. Свен Линдберг поднялся и вытащил свою шпагу. «Как ты смеешь хватать королеву Швеции, скотина?» Петр недобро усмехнулся и на шведском ответил, «Ты кого скотиной назвал? Русского царевича?» Швед обмочился и бросил шпагу. Русские взяли королевский замок. Какой ужас! Затем перекрестился и спросил, «Матерь Божия, но как же вы взяли такую мощную крепость?» «Как? Черт возьми!» Петр навел на него пистолет. «Ты точно, швед, хочешь узнать самую великую русскую тайну?» Швед почувствовал, как его кишечник сам собой освободился и невольно зажал свой нос. «Нет, не надо. Я еще жить хочу». В этот момент в окно один за другим стали проникать в здание замка бойцы русского спецназа и разбегаться по парам для зачистки помещений. Петр достал свою походную аптечку и вытащил из нее нюхательную соль и, открыв флакон, сунул его под нос королеве.